Глава вторая. Рабочая ночь. Офис. Улица Казней в Трыговиште. От нее никуда не денешься, слух произносить не стану. Но я бы и охотнику за вампирами не пожелал такого, еженочно работать в одном кабинете с Верой. Но что поделаешь, я скучный офисный клерк, мы существа подневольные, с кем посадят, с тем и сидим. Любой вампир не вынес бы болтовню Веры даже 5 минут, а мне приходится терпеть ее десятки лет. Бубнит по поводу и без. Любые темы. С недавних пор главным коньком Веры стал кризис. Девица не замолкает круглые сутки. «Это жопа», — меланхолично говорит Вера. «Ты читал новости, Кирилл? Доллар сей ночью достиг 100 рублей. Нью-Йоркскую биржу ждет кошмар. Закупочные цены на кровь свалились до $10 за баррель. Вот влипли, да?» Я ничего не отвечаю. Я изображаю вампира, поглощенного работой. Слава демонам, что она у меня вообще есть. Пиарщиков и рекламистов в условиях краха экономики увольняют в первую очередь. А я пока что пребываю на службе. Тесный узкий кабинет с древним компьютером, черные стены, хромой стол, заваленный пожелтевшими бумагами, и календарь с портретом Влада Цепиша. Нашу контору не так сильно тряхануло. Есть вещи, которые покупают даже в кризис. Все девушки-вампирши хотят иметь мертвенно-бледную кожу и белоснежные клыки. Есть надежда, что мы останемся на плаву. Зарплату, между прочим, и так урезали наполовину. Пройдешь вечером на кровеносную станцию за гемоглобином от сип крови, клыки лязгают, ценники приводят в такой ужас, словно серебром обсыпали. Хочешь, не хочешь, пришлось считать копейки. Вера не отрывает от меня красные белки глаз. Настырная, как стадо ангелов. Если прилипнет, уже не отвяжешься. Делать нечего. Придется 7 колов ей в сердце уделять дамочке внимание. Крутанувшись в раздолбанном офисном кресле, встречаюсь с Верой взглядом. О, какая красота! Моя коллега по работе выглядит, как почти любая вампирша, просто чудовищно. Кроваво-малиновый рот неровно распухает в обе стороны, пародируя китайскую куклу. Румяна ползут от щек к подбородку. Одна бровь подведена ощутимо толще другой. Как накрасишься вечером, собираясь на работу, если вампиры не отражаются в зеркале? Впрочем, Верочка еще относительно молодой вампир, моя ровесница, ей всего-то 100 лет от роду, поэтому иногда в болтовне за чашкой теплой крови мы находим общий язык, вспоминая Москву начала 20 века. Другое дело, что и в остальное время Верин рот не закрывается. «Да», — деревянным голосом соглашаюсь я, — «влипли капитально. Знаешь, получил вчера аванс и выпал в аут. Кастрюля свежей крови максимум. Тема для разговора тухнет. Видимо, она ожидала от меня артериального оптимизма, а не гробовой печали. Деградация. Даже великий отец вампиров, грозно скалящий клыки на календаре, кажется, и тот презирает нашу бедность. «Может, обедать пойдем?» — с грустью предлагает Вера. Передергиваюсь. «Ага, так я и пошел. Наша Верочка — вампир-вегетарианец. Из тех новомодных девиц, что тучами заседают в ограни кафе и пьют кровь, искусственно выращенную из каких-то лабораторных бактерий, с аминокислотами из красного вина. Я такую гламурную гадость даже под угрозой святой воды не возьму в рот. Мама говорила, от нее клыки темнеют». «Не на что», — отвечаю. «Да и шеф сказал, пока слоган не придумаю, чтобы никуда не уходил. Он же проверит. Гуляй в одиночку, мысленно я с тобой». Вера безмолвно сваливает. Обиделась или нет, мне без разницы. Целую статуэтку с рогами на столе. Благодарю за работу, темный повелитель. Самое время заняться слоганом. Только что-то он ни хрена не придумывается. Не мудрено. Каждую ночь от заката до рассвета сидишь в офисе на одном и том же месте, штампуя типовую рекламу с белозубыми кровопийцами. Поневоле отупеешь. Зачем я вообще устроился в отдел рекламы при фирме косметики? Дурак. Полный минус возможностей для карьеры. Университетский кореш, молдаванин Димка, сумел дать в кадровом агентстве на клык нужному упырю. Его устроили в мегафирму сотовой связи «Блондлайн». Не прошло и 10 лет, как парень применил мозги по назначению, придумал термин «мобильные вампиры». Сейчас архимаг отдела маркетинга при встрече делает вид, будто не узнает, А вот что мне изобрести, сидя только на бабской косметике? Кремовый вурдалак? За окном бушует тополиная метель, самый разгар рабочей ночи. Луна светит так ласково, что просто загляденье. Голубые тени падают на тротуары. Улицы переполнены мертвой публикой, спешащей по своим делам. Блин, смерть несправедлива, ведь правда? Ты глотаешь пыль в офисе, всеми когтями держась за постылевшую работу, горбачишься за копейки, а кто-то из упырей, изрядно заработав на курсе доллара, нежится на ночном пляже на краю Золотого Бора, отбеливает гад в лунном свете холеную кожицу. Офисное ТВ взрывается свистом и воем. Очередной ролик. Реклама ужастика, интервью с человеком. Все глаза уже на Мозолева. Решительно выключаю. Да, люди до сих пор многих пугают. Хотя я слабо помню, как они выглядят. Когда вампир укусил меня в трехлетнем возрасте, их почти не осталось. Только несколько семей, в том числе и моя. Мы прятались в лесу, в землянке, пока в итоге не пришла и наша очередь утолить чей-то голод. Помнится, в мужской гимназии номер 666А еще в начальных классах новообращенным детям преподавались уроки вампирологии. Мы изучали древние летописи земных народов, где впервые упомянуты вурдалаки. Представления человечества о вампирах оставляли желать лучшего. Трактаты средневековых ученых утверждали, если, скажем, упырь вкусит из сладких вен 10-летней девочки, то ребенок умрет. Затем восстанет из гроба, чтобы пить кровь, и никогда не повзрослеет. Демоны мои, это же чушь, не топырячья. Даже обычные мертвецы в гробу стареют. У покойника растет борода, удлиняются ногти. Но фишка вовсе не в этом. Современный биологический анализ показал, при укусе клыки упыря выделяют особый фермент. Смешиваясь с кровью жертвы, он консервирует тело, предотвращает дальнейшее старение. Так вот, на детский организм этот фермент до определенного возраста не действует вообще. Естественно, Бэби превращается в вампира, миленький трупик в бантиках с жаждой крови, с той разницей, что упыренок растет, как любой тинейджер, примерно до 25 лет. Потом физическое развитие замораживается. В принципе, это даже не взросление, а разновидность телесной мутации. Возможно, на заре нашей расы укушенные дети дольше оставались детьми. Но ведь вампиры, как и прочие земные существа, тоже склонны эволюционировать. Люди, скажу я вам, умом не блещут. Когда я, будучи юным студентом, погружал клыки в гранит науки, мне попалось исследование византийского богослова, жившего в XIV веке. Раскатав доводы на сотню листов пергамента, парень уверял, вампиры — это миф. Богослов не поленился подсчитать. Если работает принцип эпидемии, каждый укушенный становится упырем, заражая других жаждой крови, то к 1909 году людей не останется. Землю заселят одни только вурдалаки. Святоша даже не подозревал, насколько он прав. Так оно в итоге и случилось. Первоначально вампиры, оказавшись в одиночестве, страшно растерялись. А чем же им питаться? Неужели сосать кровь друг у друга? Проблему, впрочем, решили быстро, с помощью разведения коров и свиней. Вампиры-мусульмане привлекли овец и верблюдов. В Индии упыри кришнаиты постановили, убивать животных нельзя, но позволительно стерживать у них порции крови. Дикари из африканских племен, верные каннибализму, занялись вампироедством, охотятся на летучих мышей. Если верить теории сэра Чарльза Дарвина, эти милые зверьки – наши далекие предки. В общем, каждый нашел счастье по себе, и жизнь, а точнее смерть, на планете, населенной сплошь вурдалаками, забила ключом. Примерно 20 лет назад в нашей Москве расцветал настоящий кровяной бум. Славянским вампирам повезло. От вымерших людей упыри наследовали луга, на чьих проростах паслись неисчислимые стада одичавших коров с литрами сладкой жидкости в венах. Когда кровь во всем мире вздорожала, скот согнали на артериальные фермы. Доллары цвета кровавой пены родили гламурную элиту, не замедлившую срубить быстрые миллионы от экспорта крови. Вместе с вагонами бабла пришло и рассвоение вампирского общества. Клерки вроде меня считают мелочь, глотая фастфуд в сетевых кровеносных станциях. Ленивые официантки в черных халатах, заляпанных бурыми пятнами, подают кровь хомячков-бройлеров. Нувориши обитают в ресторане «Цепиш» на Райсовской площади, кушая манную кашу с кровью зебр, опустошая жилы японских мраморных телят. Этот деликатес растят в люльках и боят пивом под black metal. Одни сходят с ума от богатства, другим кровяной бум не дал ничего. Я по уши в долгах, до сих пор выплачиваю кредит за паршивый гроб, купленный Суценкой, иначе спать бы мне на полу. Старая домовиночка, подаренная на 70-летие мамой, разваливалась так же, как и мое семейное счастье. Девушка Лармила год назад оставила меня, завершив скоротечный четвертьвековый роман. Понтовое существо из Штрик, албанских вампирш, боги зла вознаградили их красотой в ущерб разуму. Она могла часами вслепую точить клыки пилочкой по методике Ив Сен-Лорана, лишь для того, чтобы вызвать зависть подруг. Как и все албанцы, Лармира без ума от брендов. Сама из себя кровь высосет за новую блузку от Гуччи, а туфли на платформе не снимает даже в гробу. Все мои деньги тратила в день зарплаты. Стыдно признаться, я даже оборудовал тайнички, чтобы сохранить сотню на обеденную порцию крови. Перед тем, как хлопнуть дверью, Штрига не постеснялась заявить, только полный лузер будет 50 лет пахать менеджером в занюханном офисе. Ой, с одной стороны, Штрига права, карьерист во мне умер задолго до обращения. А с другой стороны, тяжело сделать карьеру в вампирском обществе. Тут никто не умирает, должности не освобождаются. Начальство сидит в кресле минимум 200 годков. Торопиться-то ему некуда. Болеть не болеют, на пенсию или в отставку сваливать тоже не спешат. Хорошо еще, что я на гражданке зарабатываю бабло, а не посвятил усилия армейской карьере. Вампиры-салаги, говорят, иногда целый век на кухне черепушки чистят. Отхлебываю остывший кофе из чашки с логотипом фирмы, трафарет улыбки с двумя клыками, кабинет пуст. Вера сосет бурду в вегетарианском кафе. А нашего соседа по офису, венгерского вурдалака Степана, недавно сократили, у него круглосуточная кровяная зависимость. Без крови вообще не трудился, пока стаканчик с утра не опрокинет, когти дрожат, ломка колбасила. Руководству это надоело, и теперь стол пустовал. Подцепив когтем, тащу глазам глянцевый каталог конторы. Фирма средств для ухода за кожей и зубами. Вампир Лимитед. Звучит кондово. Но начальству нравится. Сейчас очень моден возврат к корням. Стоит включить ТВ, ученые в париках наперебой доказывают, что все вампиры мира вышли из славянских племен, дескать, еще в ханстве древних болгар, кровосос именовался вампир. Бизнесмены шустро подхватили идейку. Славянизм сделался популярным, обрел в Москве настоящий гламурный культ. Телевидение переполнено сериалами, а кинотеатры – блокбастерами на тему героизма славянских вампиров, сражавшихся с отрядами людей. Да, люди – это настоящие звери, огонь по хребту бежит, когда вспоминаешь школьное детство. Помнится классная руководительница, милая толстуха Марфа, кузинец. Я до сих пор по ней скучаю. Водила нас на экскурсию в музей вампиризма. Кинешь взгляд, и лоб покрывается холодным гноем. Зловещие кинжалы, серебряные пули, святая вода в пузырьках, толстые осиновые колы под стеклом. Свидетельство зверств людей против беззащитных вампиров. Не мудрено, что девушки после фильма ужасов выключают электричество. Ведь общеизвестно, люди лезут на яркий свет. Слава Дракуле, мы все же перекусали этих чудовищ, обратив в полезных членов общества. Голова свинцовая, слоган не придумывается. Но не торчать же в офисе до полудня. Кнопкой пульта оживляю телевизор. Вдруг там проклюнется свежая идейка. На экране ободранная кошка с горящими зелеными глазами, словно выпрыгнула из раскаленных глубин ада. Ваша киска захлебнулась бы этой кровью, шипит женский голос. ложку из пакетика льется сгущенная кровяная плазма. Спасибо цыганам за эту тошнотворную рекламу. Почему им? Да бросьте, а то вы сами не знаете. Именно цыганские вампиры Муло и умудрились превратить кровососов не только домашних животных, но даже фикусы в катках и огородные помидоры, поливая их бычьей кровью. Киска с мордой кровищи исчезает. Следует ролик социальной рекламы. Парень и девушка характерно обнимаются в комнате, танцуя под медляк группы «Апокалиптика». «Соси!» — нежно шепчет он ей, проникая языком в ушко с белыми червями. Не заставляя себя просить, дважды девушка прокусывает ухажеру яремную вену, сосет кровь с таким жестким урчанием, словно не ела 3 ночи. На экране появляется доктор в очках и халате. Учтиво улыбается. «Будьте тщательны с партнером», — сообщает он механическим голосом, напоминающим звук автопогрузчика. «Кровь незнакомца может содержать вирус гепатита. Умереть не умрете, но вот лечиться точно затрахаетесь». Я выключаю телек. Из мертвых губ вырывается хриплый стон. «Где взять слоган? Болванишь, клыки, от крови избавишь. Не годится». Силы зла, что может быть жальче вампира-лузера. Наверное, только вампир-вегетарианец. Амелин опустил театральный бинокль. С балкончика дома напротив офиса вампире дома Кирилл просматривался просто отлично. Парень сидел за столиком. Стекла бинокля позволяли увидеть, как от нервного напряжения у него дрожат кончики когтей. Совсем молодое существо, на вид лет 150, не больше. Заостренный нос, темные волосы, не по-вампирски припухшие губы. Щеки чуть ввалились от голода. Скорее всего, страдает малокровием. Как пить дать, полукровка, глаз не видно. За темными очками облачен в белую рубашку и китайский галстук. Пиджак повис на спинке стула. Офисный бронктон, перепуганный кризисом хуже осинового кола. Ну, с этим обойдется все быстро и без лишних проблем. «Сколько нам его ждать?» — без радости спросил вампир-японец, поглаживая толстый округлый живот. «Ноги уже отнимаются с голодухи. Можно я заскочу на кровеносную станцию? Пососу чуток крови из сырой курицы». Его напарник отрицательно покачал головой. Японец злобно проклял Амелина на родном языке. Про себя, конечно. «Блокбастер». Интервью с человеком. Реклама. Этим летом добро вырвется на свободу, когда вы мирно спите в своих гробах, знаете, вам суждено проснуться от истошного крика. Но это не дневной кошмар, это реальность. Знаете ли вы, что люди существуют? Они среди нас, последний человек на земле. В тот момент, когда вы поверили, что их уже нет, они вернулись. Триллер по бестселлеру мастера кошмаров Энн Райс. В роли человека саентолог Носферату Том Круз. Шикарные спецэффекты, муляжи чеснока и 20 кило румян на каждого актера. Все люди выглядят как настоящие. Не боишься охотников, ты будешь их бояться. Уроды с серебром ворвутся в твой гроб при свете дня. Они не знают пощады. Фильм ужасов пугает больше, чем творчество Максима Галкина. Достоверные исторические факты. Окунись в древность. Взгляни в глаза охотникам. Узнай, как это было. Щелчок затвора взведенного ружья, громкий хохот. «Ну что, давайте перебьем всех этих упырей!» Детский смех, крик. «Папочка, принеси мне клыки!» Они охотились, мы сражались, это нельзя забыть. С 1 августа во всех кинотеатрах Московии.